Из балагана вышел Фрэнк, промакивая платком рассеченную губу, бровь залеплена куском пластыря. Впервые за все время их знакомства лицо у него счастливое. Должно быть, так выглядит большинство мужчин после того, что называется «неплохо провести ночь с женщиной», — подумал священник. — Почему тут Мэгги? — свирепо спросил Фрэнк, еще взвинченный после боя. Удержать ее можно было бы только одним способом — связать по рукам и ногам и, конечно, заткнуть рот кляпом, — едко ответил отец Ральф. Не очень-то приятно оправдываться, но, пожалуй, Фрэнк и на него может кинуться с кулаками. Он опасался вовсе не Фрэнка, но скандала на людях. Она испугалась за вас, Фрэнк, и хотела быть поближе, своими глазами убедиться, что с вами ничего худого не случилось. Не надо на нее сердиться, она и без того переволновалась. — Не смей рассказывать папе, что ты сюда совалась, — сказал сестре Фрэнк. — Если не возражаете, может быть, на этом закончим нашу прогулку, — предложил священник. — Я думаю, всем нам не помешает отдохнуть и выпить горячего чая у меня дома. Он легонько ущипнул Мэгги за кончик носа. — А вам, молодая особа, не помешает еще и хорошенько вымыться. Пэдди весь день состоял при сестре, и это была сущая пытка. Фиона никогда им так не помыкала. Старухе надо было помогать, когда она, брюзжа и фыркая, пробиралась во французских шелковых туфельках по джиллинбонской грязи, улыбаться и что-то говорить людям, которых она удостаивала кивком свысока, стоять рядом, когда она вручала победителю главного заезда джиллинбонский приз, изумрудный браслет. Пэдди, хоть убейте, не понимал, с какой стати, чем бы вручить кубок с золотой пластинкой и солидную сумму наличными, все призовые деньги ухлопали на женскую побрякушку, слишком чужда была ему сугубо любительская природа этих состязаний. Подразумевалось, что люди, занимающиеся конным спортом, не нуждаются в презренном металле и могут пустить выигрыш на ветер ради женщины. Хори Хоптон, чьей гнедой мерин король Эдуард выиграл этот изумрудный браслет, в прошлые годы уже стал обладателем других браслетов — рубинового, бриллиантового и сапфирового, но сказал, что не успокоится, пока не наберет полдюжины. У него была жена и 5 дочерей. В крахмальной сорочке и целлулоидном воротничке Пэдди было не по себе. Он парился в плотном синем костюме. Желудок, привычный к баране, неплохо мирился с экзотической сиднейской закуской из крабов и моллюсков, которые подавали к шампанскому на торжественном завтраке. И он чувствовал себя дурак-дураком и не сомневался, что вид у него дурацкий. Его лучший костюм плохо сшит и откровенно старомоден, так и разит глубокой провинцией. И все вокруг ему чужие. Все эти шумные, напористые скотоводы, их солидные высокомерные жены и долговязые, зубастые молодые женщины, в них и самих есть что-то лошадиное. Все эти сливки того, что местный бюллетень именует скваттократией, от скваттер, австралийский первопоселенец, плюс аристократ. Ведь они изо всех сил стараются забыть о тех днях, когда в прошлом веке они переселились сюда, в Австралию, и захватили обширные земли, которые потом с созданием федерации и самоуправления власти молчаливо признали их собственностью. Эта верхушка вызывает в стране всеобщую зависть. Эти люди образовали свою политическую партию, посылают своих людей в аристократические школы в Сиднее, запросто принимают у себя принца Уэльского, когда он является в Австралию с визитом. А он, Пэдди Клири, простой человек, рабочий, и ничего у него нет общего с этими колониальными аристократами. Слишком неприятно напоминают они ему семейство его жены. И когда вечером в гостиной отца Ральфа он застал Фрэнка, Мэгги и самого хозяина у пылающего камина, спокойных, довольных, сразу видно, провели день беззаботно и весело, его взяла досада. Ему отчаянно не хватало незаметной, но надежной поддержки жены, а сестру он терпеть не мог, пожалуй, не меньше, чем когда-то в раннем детстве в Ирландии. И вдруг он заметил пластырь под глазом Фрэнка, его опухшее лицо, и несказанно обрадовался предлогу для вспышки. «Ты как же это покажется матери на глаза в таком виде?» — заорал он. «Чуть за тобой не уследит, и опять за старые. Кто на тебя косо не поглядит, сразу лезешь в драку?» Пораженный отец Ральф вскочил, раскрыл был рот, примирить, успокоить, но Фрэнк опередил его. «Я на этом заработал деньги», — очень тихо сказал он, показывая на пластырь. 20 фунтов за несколько минут. Тетушка Мэри нам с тобой двоим за месяц столько не платит. Нынче в балагане Джимми Шармена я уложил 3 классных боксеров и продержался целый раунд против чемпиона в легком весе. И заработал себе 20 фунтов. Может быть, по-твоему, мне и не следует этим заниматься? А только нынче сколько народу там было, все меня зауважали. Управился с парочкой выдохшихся перестарков на захолустном представлении, да и возгордился. Пора подрасти, Фрэнк. Понятно, роста в тебе уже не прибавится, но хоть бы ради матери постарался ума прибавить. Как побледнел Фрэнк! Лицо, точно выбеленное непогодой кость. Выслушать жесточайшее оскорбление, да еще от кого? От родного отца? И нельзя ответить тем же? Он задыхался, еле пересиливая себя, чтобы не пустить в ход кулаки. «Никакие они не перестарки, папа. Ты не хуже меня знаешь, кто такой Джимми Шарман. И сам Джимми Шарман сказал, из меня выйдет классный боксер. Он хочет взять меня в команду и сам будет тренировать. Да еще станет мне платить. Может, росту во мне не прибавится, зато силы хватает. Я кого хочешь разделаю под орех, а тебя тоже, ты, вонючий старый козел!» Пэдди прекрасно понял намек, скрытый в последних словах, и тоже страшно побледнел. «Да как ты смеешь? А кто же ты есть, скот похотливый? Ты что, не можешь оставить ее в покое? Не можешь не приставать к ней?» «Не надо, не надо!» — закричала Мэгги. Отец Ральф будто когтями впился ей в плечи, больно прижал к себе. Слезы струились у нее по щекам. Она отчаянно, тщетно старалась вырваться. «Не надо, папочка! Ой, Фрэнк, не надо! Пожалуйста, не надо!» — пронзительно кричала она. Но ее слышал только один отец Ральф. Фрэнк и Пэдди стояли лицом к лицу. Страх и враждебность наконец обрели выход. Плотина, которая прежде их сдерживала, общая любовь к Фионе, прорвалась. Ожесточенное соперничество из-за нее вышло наружу. «Я ей муж, и Господь благословил нас детьми», — сказал Пэдди, спокойнее, силясь овладеть собой. «Ты гнусный кобель, ты на каждую сучку рад вскочить. А ты весь в гнусного кобеля своего папашу. Уж не знаю, кто он там был. Слава богу, я-то тут ни при чем», — заорал Пэдди и осекся. Боже милостивый! Его бешенство разом утихло, он обмяк, съежился, точно проколотый воздушный шар. Руками зажал себе рот, казалось, он готов вырвать свой язык, который произнес непроизносимое. «Я не то хотел сказать, не то, не то!» Едва у Пэдди вырвались роковые слова, отец Ральф выпустил Мэгги и кинулся на Фрэнка. Вывернул его правую руку назад, своей левой обхватил за шею, так что едва не задушил. Он был силен, и хватка у него оказалась железная. Фрэнк пытался освободиться, потом перестал сопротивляться, покорно покачал головой. Мэгги упала на пол и так и осталась на коленях, заливаясь слезами, и только беспомощно, с отчаянной мольбой смотрела то на отца, то на брата. Она не понимала, что произошло, но чувствовала, одного из них она теряет.